Глава восьмая. Конторелла. Маша заявилась в час ночи и сразу спряталась у себя в комнате, а туда никто без стука не входил, и если она не открывала, значит, не откроет. Ирина Дмитриевна потыркалась, потопталась и пошла во свояси, несолоно нахлебавши. Легла в постель, включила на телефоне рассказы Агаты Кристи и постаралась отвлечься, не нервничать. И заснуть. Светлана и Дмитрий лежали в кровати с телефонами. Светлана видела Машу краем глаза, в прихожей, когда она пришла с гулянки. Та и махнула и улыбнулась. Все. «Что за парень около нее крутится?» — вяло спросил Дмитрий. «Из института». «Твоя мама говорит, что зовут Олег. Он из института, только другого. Из МГИМО. Кажется. Ну, она красотка, наша Машка. Поговори, что ли, с ней завтра. Без злобы и нравоучений. Она разумная девочка. Но все же...» Зевнул муж и выключил телефон, отправляясь на боковую. Светлане не спалось. «Ты случайно не помнишь ни у кого из своих клиентов старинного перстня с крупным рубином и с львиной лапой сверху? Такое, под старину». «Я не по ювелирке, ты же знаешь». «И все же, подумай, мне одна женщина сегодня его принесла на оценку. Всегда можно предположить, что она его купила на черном рынке. Но там клеймо Болин, и оно похоже на оригинал. Да. Оригинал. Кольцо с отделением для яда. А какой рубин! Так и стоит перед глазами». В голосе было немного удивления и восторга. «Ты взяла у нее контакты?» «Нет. Она была очень нервная, и я не хотела ее спугнуть окончательно». «Сколько можно тебя учить, Света?» Вздохнул Дмитрий. «Неужели нельзя придумать какой-нибудь завлекательный предлог, пусть даже несуществующий, любую интересную вещь, да хоть вечеринку с каким-нибудь артистом или политиком, которую позже всегда можно отменить?» Я всунула ей свою карточку. Она не хотела ее брать. И кольцо сказала, не собирается продавать. Зачем приходила, неизвестно. Прицениться к вещи, которую не собирается продавать? Может, она его нашла. Или ей его подарили. Она хотела понять систему координат. Кто еще ей скажет в таком случае, что это за вещь? Какую цену ты выдумала? Отталкиваясь от стоимости рубина, что мне оставалось делать? Все это относительно и примерно. Она явно не имела раньше ничего общего с ломбардами и дорогой ювелиркой. Но одета дорого, я бы сказала, совсем дорого. И не бруско. Со вкусом даже. Спросила, как зовут? Пыталась, но она не сказала. Как будто она чего-то остерегалась. Или что-то скрывала, осторожничала, только разожгла во мне интерес. Я завтра поспрашиваю кое у кого, кто может сказать что-нибудь про старинные драгоценности из своих клиентов. Есть парочка в голове. Болин, редкость в наше время. Спать давай и не забудь поговорить с дочерью. Ты сам можешь, не чужой человек. Спокойной ночи. Вечно он сваливал на нее все деликатные вопросы с Машей и в школу не любил ходить. Она прекрасно училась, ходил бы и гордился. Оба лежали на спине, не соприкасаясь. Секс стал редким гостем в их спальне, но иногда все-таки захаживал. Не в этот раз. Утром Маша сказала за завтраком, что едет с Олегом в одно место, за город, где есть потрясающий цветущий сад, и он ей поможет с клипом про новый парфюм. Точный адрес она не знала, но просила не беспокоиться, оставила матери под большим секретом телефон Олега. Так Лятвина обещала ему не звонить без серьезного повода. Маша доверяла Светлане. Она не была матерью-истеричкой, повернутой на своих детях. Она ценила свободу дочери и просила только одного – не врать. Сложно, но Маша выкручивалась. На работе Светлана налила себе кофе и позвонила патологоанатому. «Мне ваш телефон дала Поля из Арианы. Мы с вами были на одном речном спектакле, то есть на яхте, на Москве-реке, в прошлом году». «О, да, я вас вспомнила, Светлана. Очень рад. Чем могу быть полезен?» В нем чувствовалась немного чрезмерная восточная любезность. «Вы обронили фразу тогда, что знаете какого-то человека, который спец по ядам. Мне нужна консультация. Я хотела вас попросить контакты этого человека». «Какого рода консультация? Простите, что спрашиваю, но хотя бы примерно можете сказать? От этого зависит, сможет ли мой приятель вам помочь». Виктор явно проявлял любопытство. «Не хотела бы по телефону. Вот как-то не лежит душа. Очень неопределенный у меня вопрос. Но специалист должен понять». «Я в морге служу недалеко от Арбата, на Ленинском проспекте. Могу к вам заехать. Вы, кажется, в ломбарде работали, если я хорошо запомнил». Вдруг выдал Виктор. Светлана удивилась такой незаурядной памяти. Они разговаривали не более 20 минут тогда, да еще и год назад. От этих врачей всего можно ожидать. «Да, все верно. Во сколько вы сможете?» «К 5 вас устроит? Адрес мне скиньте, пожалуйста, на телефон». «Договорились». Народу в ломбарде было немного, и Светлана самопроизвольно, без никаких определенных мыслей, стала читать про Кантареллу, фирменный яд средневековой семьи Борджиа, глава которой был главой всего католического мира, папой Александром VI. Автором яда была римская аристократка с явными признаками присутствия в ее роду настоящих ведьм, так как состав яда впечатлял: мышьяк, соли меди, фосфор, протертые железы древесной жабы и вытяжки из южноафриканских растений, привезенных первыми христианскими миссионерами. В покоях папы было найдено кольцо с кантареллой. Оно было стойником для яда и украшено львиной лапой, каждый коготок которой имел сквозной канал. Через эти коготки яд попадал в организм жертвы после случайного соприкосновения или рукопожатия. Да, это Светлана помнила, про это кольцо много написано. Получается, в начале прошлого века кто-то заказал в компании Болин кольцо Борджиа? С механизмом? А почему в начале прошлого века? Его могли заказать и раньше. Болин давно работал. Неважно, каким-то образом оно оказалось в руках этой женщины, которая не знает, что с ним делать. Интересно, если отдать кольцо той женщины на экспертизу, могли ли там остаться следы яда? Какие-нибудь микроскопические частицы, например? В дверь постучали.